201. Еще до наступления утра, вопреки обыкновенной солнечности этого светлого города, туман стал обволакивать легким покровом, который солнце все больше золотило, множество домов, упраздненные пространства, неровности земли и строений. Однако, когда утро вступило в свои права, мягкая мгла начала расползаться и неосязаемо растворяться в дуновении вуальной тени. К 10 часам утра лишь тонкое синего небо показывало, что до этого был туман. Очертания города возродились, когда соскользнула полупрозрачная маска вуали. Уже начавшийся день наступил, как если бы открылось окно. Произошло легкое изменение всех звуков, возникли новые. Голубой оттенок проявился даже на уличных камнях и на безличном облике прохожих. Солнце было горячим, но все еще влажно горячим. Его незримо процеживал туман, которого уже не было. Пробуждение города, будь то среди тумана или как-то иначе, мне всегда кажется чем-то более умилительным, чем утренняя заря над полями. Намного больше всего возрождается. Намного больше надежд, когда вместо того, чтобы просто золотить сначала темным светом, потом влажным светом, затем сверкающим золотом луга, очертания кустов, ладони листьев, солнце множит свои возможные отсветы на окнах, стенах, крышах, сея на окнах разнообразие, на стенах разноцветие, на крышах множество оттенков. Великолепное утро, различное в стольких различных реальностях. Утренняя заря в поле действует на меня благотворно, утренняя заря в городе и благотворно, и нет. И именно поэтому она на меня действует больше, чем благотворно. Да, потому что в большей надежде, которую она мне приносит, есть, как и во всякой надежде, далекая и печальная горечь от того, что она нереальна. Утро в поле существует, утро в городе обещает. Одно заставляет жить, другое — думать. А я, как вечные проклятые, должен всегда чувствовать, что думать лучше, чем жить. 202. За первой ослабевшей жарой закончившегося лета широкое вечернее небо обрело более мягкую расцветку, некие штрихи холодного бриза, возвещавшие приближение осени. Листва еще не начала желтеть, листья еще не начали опадать, и не появилась еще та смутная тревога, что сопровождает наше ощущение внешней смерти, потому что такой должна быть и наша смерть. Это было подобно усталости от существующего усилия, неясный сон, пришедший на смену последним проявлением действия. О, эти вечера исполнены такого печального равнодушия, что осень наступает в нас, прежде чем наступить в вещах. Каждая наступающая осень ближе к нашей последней осени. Это справедливо и для летней поры, но осень напоминает своей сущностью о конечности всего, тогда как в летнюю жару об этом легко забыть. Еще не осень. Еще нет в воздухе желтизны опадающих листьев или влажной грусти времени, которая позднее станет зимой. Но есть некая талика преждевременной грусти — печаль, надетая перед отправлением в путешествие, в том чувстве, которое мы испытываем, внимая размытым цветам, иному тону ветра, более глубокому покою, который с наступлением ночи распространяется по неизбежному присутствию Вселенной. Да, мы все пройдем и все пройдем. Ничего не останется от того, кто использовал чувства и перчатки, кто говорил о смерти и о местной политике. Как одинаково свет озаряет лица святых и гамаши прохожих, так же одинаково отсутствие света погрузит в темноту небытие, оставшееся от тех, кто был святым и кто носил гамаши. В широком круговороте, подобном круговороту сухой листвы, в котором безвольно покоится весь мир, царство не более значимо, чем одежда портных, а косички светловолосых детей попадают в ту же смертную круговерть, что и скипетры, символизировавшие империи. Все есть ничто, и в атриуме незримого, через открытую дверь которого едва заметно запертая дверь напротив, танцуют, порабощенные ветром, что вертит ими без рук, все вещи, большие и малые, которые образовывали для нас и в нас осязаемую систему Вселенной. Все есть тень и взметенная пыль. Нет голоса, кроме звука, что поднимает и тащит ветер. Нет молчания, кроме того, что оставляет ветер. Одни, словно легкие листья, меньше удерживаемые землей, потому что они легче поднимаются в вихре атриума и падают дальше от круга вещей тяжелых. Другие, почти невидимые, тоже являющиеся пылью и отличающиеся только, если мы смотрим на них вблизи, устраивают себе ложе в вихре. Третьи, словно миниатюры стволов, перекатываются и останавливаются то здесь, то там. Однажды, в конце познания вещей, откроется дверь в глубине, и все то, чем мы были, отбросы звезд и душ, будет выметено вон из дома, чтобы то, что есть, началось заново. Мое сердце болит, словно чужое тело. Мой мозг просыпает все, что я чувствую. Да, это начало осени привносит в воздух и в мою душу тот свет без улыбки, который окаймляет мертвенной желтизной запутанную округлость редких облаков на западе. Да, это начало осени и ясное осознание в прозрачный час безымянной недостаточности всего. Осень, да, осень, та, что есть или та, что будет, и преждевременная усталость от всех жестов, преждевременное разочарование во всех мечтах. На что я могу надеяться? Надеяться сделать что именно? Да, в том, что я думаю о себе, я двигаюсь среди листьев и пыли атриума по бессмысленной орбите небытия, извлекая звук жизни из чистых могильных плит, которые неизвестно где золотит предвестием конца угловатое солнце. Все, о чем я думал, о чем мечтал, что сделал или не сделал, все это уйдет в осень, как сожженные спички, устилающие пол в разных направлениях, или листы бумаги, скомканные в ненастоящие мячики, или великие империи, все религии, философии, в которые играли, создавая их сонливые дети бездны. Все, чем была моя душа, от всего того, к чему я стремился в заурядном доме, в котором живу, от богов, которые у меня были, до шефа Вашкиша, который тоже у меня был, все уходит в осень, все в осень, в безразличную нежность осени. Все в осень, да, все в осень. 203. Неизвестно даже, из-за нас ли завершается бесполезной печалью та часть дня, что подходит к концу, или то, чем мы являемся, есть сумеречный обман, и лишь звенящая тишина без диких уток опускается на озера, где тростник поднимает свою распадающуюся шероховатость. Ничего не известно, не остается даже памяти о детских историях, подобных водорослям, запоздалой ласки на будущих небесах, легкого ветра, неопределенность которого медленно раскрывается в звездах. Огонек лампады робко трепещет в храме, куда никто не заходит. Бездвижно стоят под солнцем пруды в опустелых садах. Не читается имя, некогда вырезанное на стволе. А привилегии неизвестных унеслись, как плохо порванная бумага, по улицам, где гулял ветер, застревая в случайных препятствиях. Другие высунутся из того же окна, что и прочее. Спят те, кто забыл о недоброй тени, тоскуя по солнцу, которого у них не было. И я сам, дерзающий в бездействии, окажусь без сожалений среди топкого тростника, запачканной тиной ближайшей реки и вялой усталостью под величественной осенью вечера в недосягаемых краях. И сквозь все, словно свист обнаженной тревоги, я буду чувствовать мою душу позади фантазий, глубокое и чистое вытье, бесполезное во мраке мира. 204. Облака. Сегодня я осознаю небо. Но бывают дни, когда я на него не смотрю, но чувствую, живя в городе, а не на природе, которая его включает. Облака. Сегодня они — главная реальность, и беспокоят меня так, как если бы в моей судьбе заволакивание неба было одной из великих опасностей. Облака. Они проплывают от отмели до замка, с запада на восток, оголенной и рассеянной толпой. Иногда белый, если они ползут, разорванные в авангарде неизвестно чего. Получерной толпой плывут другие, более медленные, если их не спешит смести слышимый ветер. Черные с грязно-белым отливом, если, словно желая остаться, они омрачают больше своим приходом, чем своей тенью, улицы, которые прокладывают ложное пространство между сомкнутыми линиями домов. Облака. Я существую, не зная того, и умру, того не желая. Я — промежуток между тем, что я есть, и тем, чем я не являюсь, между тем, что мечта и жизнь сделали из меня. Абстрактная и телесная — средняя величина между вещами, которые суть ничто, как и я. Облака. Какой непокой, если я чувствую, какой дискомфорт, если думаю, какая бесполезность, если желаю. Облака. Они плывут постоянно. Одни очень большие, и поскольку из-за домов не видно, меньше ли они, чем кажется, представляется, будто они займут все небо. Другие, неопределенного размера, это могут быть два сросшихся облака или одно, которое разделится на два, лишенные смысла в воздушной высоте на фоне утомленного неба. Третьи, маленькие, словно игрушки кого-то могущественного, неравномерные шары в нелепой игре, только на одной стороне, обособленные и холодные облака. Я вопрошаю и не ведаю себя. Я не сделал ничего полезного и не сделаю ничего, что можно оправдать. Ту часть жизни, что я не потерял в сбивчивых толкованиях небытия, я истратил, сочиняя стихи в прозе о непередаваемых ощущениях, из-за которых я создаю свою неведомую вселенную. Я надоел себе. И объективно, и субъективно. Мне все, совершенно все надоело. Облака. Они и есть все. Беспорядок в высоте. Единственные реальные вещи сегодня между никчемной землей и несуществующим небом. Неописуемые лоскуты тоски, в которые я их облекаю. Туман, сгустившийся в угрозы отсутствующего цвета. Грязные клочья ваты из больницы без стен. Облака. Они, обезображенные, как я, проплывают между небом и землей под воздействием невидимого импульса, грохоча или не грохоча, радостно белые или мрачно черные, мимолетный вымысел заблуждения, далекие от шума земли и лишенные тишины неба, облака. Они продолжают плыть и плыть, и будут плыть и дальше в непоследовательном накручивании блеклых мотков в широком просторе истерзанного ложного неба. 205. Текучий отход дня завершается полинявшим багрянцем. Никто мне не скажет, кто я, и не будет знать, кем я был. Я спустился с неведомой горы в неизвестную долину. И тягучим вечером мои шаги были следами, остававшимися на лесных полянах. Все, кого я любил, забыли меня в тени. Никто не знал о последнем корабле. На почте не было известия о письме, которое никто не должен был написать. Однако все было ложно. Они не рассказывали историй, которые рассказали другие, и доподлинно неизвестно, кто некогда уехал с ложной надеждой сесть на корабль, сын будущей мглы и нерешительности отправления. Среди тех, кто задерживается, у меня есть имя, и имя это — тень, как и все прочее. 206. Лес. Но, увы, даже спальня не была истинной. Это была старая спальня моего утраченного детства. Словно туман она удалилась. Материально прошла сквозь белые стены моей настоящей комнаты, которая выплыла из тени отчетливой и уменьшавшейся, как жизнь и день. Как проезд извозчика и неясный щелчок кнута, которые пробуждают мускулы лежащего тела сонного животного. 207. Сколько всего того, что мы считаем точным или справедливым, является лишь остатками наших грез, лунатическим блужданием нашего непонимания. Быть может, кто-то знает, что точно или справедливо? Сколько всего того, что мы считаем красивым, является всего лишь модой, вымыслом этого места и часа? Для скольких вещей, что мы считаем своими, мы являемся идеальными зеркалами или прозрачными оболочками, далекими по крови от расы их природы? Чем больше я размышляю над нашей способностью себя обманывать, тем больше высыпается из моих усталых пальцев тонкий песок развеянных истин. И в те мгновения, когда размышление становится чувством, затуманивая мой разум, весь мир передо мной предстает мглою, сотканной из тени, сумерками из углов и граней, вымышленной интерлюдией, откладыванием зари. Все во мне преобразуется в полную мертвечину самого себя, в оцепенелость деталей. И те же чувства, при помощи которых я переношу размышления, чтобы забыть о нем, являются разновидностью сна, чем-то далеким и последовательным, промежутком, разницей, случайностью теней и путаницы. В такие мгновения, когда я мог бы понять аскетов и отшельников, если бы во мне была сила, чтобы понять тех, кто упорствует в каком-то усилии, стремясь достичь абсолютной цели или в каком-то убеждении, способном произвести усилие, я бы создавал, если бы мог, целую эстетику безутешности, сокровенную ритмику колыбельной, процеженную ласками ночи у далеких чужих очагов. Сегодня на улице я встретил по отдельности двух моих друзей, которые порвали друг с другом. Каждый рассказал мне историю того, почему они рассорились. Каждый сказал мне правду. Каждый рассказал мне свои причины. Оба были правы. Оба были совершенно правы. Дело было не в том, что один видел одно, а другой другое. И не в том, что один видел одну сторону вещей, а другой другую. Нет. Каждый видел вещи ровно так, как они произошли. Каждый рассматривал их под таким же углом, что и другой. Но каждый видел разное. И потому каждый был прав. Меня смутило это двойственное существование правды. 208. Подобно тому, как у всех нас, знаем мы это или нет, есть метафизика, так же у всех нас, хотим мы этого или нет, есть мораль. У меня мораль очень простая. Никому не делать ни зла, ни добра. Не делать никому зла, потому что я не только признаю за другими то же право, которое, по моему суждению, принадлежит и мне, и заключается в том, чтобы они мне не докучали, но и полагаю, что в качестве зла, которое должно быть в мире, хватает и природных напастей. В этом мире мы все живем на борту корабля, вышедшего из порта, который нам неизвестен, в порт, который нам неведом. В этом путешествии мы должны быть обходительны друг с другом. Не делать добра, потому что я не знаю, что есть добро, и не знаю, делаю ли я его, когда думаю, что делаю. Знаю ли я, какое зло приношу, подавая милостыню? Знаю ли я, какое зло приношу, если обучаю или наставляю? В случае сомнения я воздерживаюсь. Кроме того, я полагаю, что содействовать или просвещать в определенном смысле значит творить зло, поскольку это вмешательство в чужую жизнь. Доброта — это прихоть темперамента. У нас нет права превращать других в жертв наших прихотей, пусть даже речь идет о прихотях человечности или ласки. Благодеяние — это нечто, что причиняется. Поэтому я испытываю к ним холодное отвращение. Если я не творю добро из нравственности, я не требую, чтобы его делали мне. Если я заболеваю, больше всего меня тяготит то, что я заставляю кого-то заботиться обо мне. Мне самому было бы противно заботиться о другом. Я никогда не навещал заболевших друзей. Всякий раз, когда я заболевал и меня навещали, каждое посещение я воспринимал как неудобство, оскорбление, неоправданное вторжение в мое личное пространство. Я не люблю, когда мне что-то дают, тем самым меня словно заставляют тоже давать. Тому же человеку или другому, кому бы то ни было. Я очень компанейский человек, в глубоко отрицательной форме. Я воплощение безобидности. Но и не более того. Я не хочу быть чем-то большим, я не могу быть чем-то большим. Ко всему сущему я испытываю зрительную нежность, ласку разума, но ничего в сердце. Я ничему не верю, ни на что не надеюсь, не занимаюсь никакой благотворительностью. Мне до тошноты и исступления противны все искренние люди со всей их искренностью и все мистики со всем их мистицизмом. Если точнее выразиться, искренность всех искренних людей и мистицизм всех мистиков. Эту тошноту я ощущаю почти физически, когда этот мистицизм активен, когда они пытаются убедить чужой разум или сподвигнуть чужую волю, найти истину или преобразовать мир. Я считаю себя счастливцем, потому что у меня уже нет родственников. Благодаря этому я не считаю себя обязанным кого-либо любить. Меня это неизбежно тяготило бы. Тоску, почему бы то ни было, я испытываю только в литературном смысле. Я вспоминаю свое детство со слезами, но слезы эти ритмические. В них уже готовится проза. Я вспоминаю его как нечто внешнее и посредством внешних вещей. Я вспоминаю только внешние вещи. В детстве меня умиляет не тот покой, который я ощущал провинциальными вечерами, а приготовление стола к чаепитию, очертания мебели вокруг дома, лица и физические жесты людей. Я тоскую по картинам, поэтому мое детство умиляет меня так же, как детство кого-то другого. Оба они в прошлом, а что есть прошлое, я не знаю, представляют собой чисто зрительные явления, которые я воспринимаю с литературным вниманием. Да, я умиляюсь, но не потому, что помню, а потому, что вижу. Я никогда никого не любил. Больше всего я любил мои ощущения. Состояние осознанного зрения — впечатление внимательного слуха, ароматы, посредством которых со мной общается смиренность внешнего мира, рассказывая мне что-то о прошлом, так просто вспоминать посредством запахов. То есть то, что дает мне больше реальности, больше эмоций, чем обыкновенный хлеб, что печется в глубине булочной, как в тот далекий вечер, когда вернулся из изгнания мой дядя, так меня любивший и вызывавший во мне нежность облегчения, сам не знаю от чего. Такова моя мораль, моя метафизика. Или сам я. Вечный путник, даже в моей собственной душе. Я ничему не принадлежу, ничего не желаю, ничем не являюсь. Абстрактное средоточие безличных ощущений, упавшее чувствующее зеркало, обращенное к разнообразию мира. При этом я не знаю, счастлив я или нет. Да мне это и не важно. 209. Сотрудничать, связывать себя, действовать вместе с другими — это метафизически слабый импульс. Душа, данная индивиду, не должна быть подчинена его отношениям с другими. Божественный факт существования не должен ставиться в зависимость от дьявольского факта сосуществования. Действуя вместе с другими, я теряю по меньшей мере одно — самостоятельное действие. Когда я вступаю во взаимодействие, я себя ограничиваю, хотя кажется, что я расширяюсь. Жить вместе — значит умирать. Для меня реально лишь мое самосознание. Другие люди — суть неясные явления в этом сознании. И вверять ему поистине подлинную реальность было бы проявлением слабости. Ребенок, который непременно хочет вести себя, как ему вздумается, находится ближе к Богу, потому что хочет существовать. Наша взрослая жизнь сводится к тому, чтобы раздавать милостыню другим. Все мы живем за счет чужой милостыни. Мы растрачиваем нашу личность в оргиях сосуществования. Каждое сказанное слово нас выдает. Единственное терпимое общение — это написанное слово, потому что это не камень, брошенный с моста в души, а луч света между звездами. Объяснять — значит не верить. Вся философия — это дипломатия под видом вечности. Как дипломатия, нечто ложное по своей сути, что существует не как вещь, а целиком и полностью ради некой цели. Единственная благородная доля для писателя, который издает свои произведения, заключается в том, чтобы не обладать той славой, которую он заслуживает. Но настоящая благородная доля выпадает тому писателю, который ничего не издает. Я не говорю о том, кто не пишет, потому что тогда он не писатель. Я говорю о том, кто по природе своей пишет и по своему духовному складу не предлагает то, что пишет. Писать — значит придавать грезам объективность, создавать внешний мир как очевидную ограду для нашего нрава созидателей. Издавать — значит дарить этот внешний мир другим. Но зачем, если общий для нас и для них внешний мир — это настоящий внешний мир? Материальный, зримый и осязаемый мир. Что имеют общего другие с Вселенной, существующей во мне? 210. Эстетика уныния. Издавать написанное значит обобществлять самого себя. Какая отвратительная необходимость. Но при этом далекая от действия. Издатель зарабатывает, типограф производит, заслуга непоследовательности, по крайней мере. Одна из главных забот человека, достигшего разумного возраста, состоит в том, чтобы изваять себя, действующего и мыслящего, по образу и подобию своего идеала. Поскольку ни один идеал не воплощает так, как бездействие, всю логику нашей духовной аристократии на фоне современного шума и внешнего лоска. Бездеятельность, праздность должна быть нашим идеалом. Несерьезно? Возможно. Но это будет казаться злом лишь тем, кого привлекает несерьезность. 211. Энтузиазм — это хамство. Выражение энтузиазма — это прежде всего нарушение прав нашей неискренности. Мы никогда не знаем, когда мы искренни. Возможно, никогда. И даже если сегодня мы искренни, завтра мы можем быть искренни совсем по противоположному поводу. Что до меня, то у меня не было убеждений. У меня всегда были впечатления. Я никогда не смог бы ненавидеть землю, где бы я увидел возмутительный закат. Выражать впечатления скорее значит убеждать себя в том, что они у нас есть, чем иметь их. 212. Иметь свое мнение значит продаться самому себе. Не иметь мнение значит существовать. Иметь все мнения значит быть поэтом. 213. У меня все испаряется. Вся моя жизнь, мои воспоминания, мое воображение и то, что оно содержит, моя личность, все испаряется. Я постоянно чувствую, что был другим, чувствовал по-другому, думал иначе. То, при чем я присутствую, — это спектакль с другими декорациями. И то, при чем я присутствую, есть я. Иногда я обнаруживаю в заурядном беспорядке моих литературных ящиков листы бумаги, исписанные 10-15 лет назад, может быть, еще раньше, и многие из них кажутся мне чужими. Я не узнаю в них себя. Был тот, кто их написал, и это был я. Я их прочувствовал, но это было словно в другой жизни, от которой я теперь пробудился, словно от чужого сна. Я часто нахожу вещи, написанные мной, когда я был еще очень молод, отрывки, написанные в 17 или в 20 лет. И в некоторых из них есть такая сила выражения, которую я за собой не помню в том возрасте. Есть в некоторых фразах, в различных периодах вещей, написанных в двух шагах от моего отрочества, что-то такое, что будто бы было написано мною таким, как я есть сейчас, воспитанный годами и событиями. Я признаю, что нынче я такой же, каким был тогда. И, почувствовав, что сегодня я ушел далеко вперед по сравнению с тем, каким я был, я спрашиваю, Где весь этот прогресс, если тогда я был таким же, какой я сегодня? В этом есть тайна, которая лишает меня смелости и подавляет меня. Несколько дней назад я испытал сильнейшее впечатление от короткой записи из моего прошлого. Я прекрасно помню, что мои сомнения, по крайней мере относительные, касательно языка, возникли всего несколько лет назад. В одном из ящиков я обнаружил мою намного более давнюю запись, в которой подчеркивались эти сомнения. Я положительно не понял себя в прошлом. Как я дорос до того, чем я уже был? Как я познал в себе сегодня то, чего не знал вчера? И все это путает меня в лабиринте, в котором я сам с собой теряю себя. Я предаюсь фантазиям, и при этом я уверен, что то, что я пишу, я уже написал. Я помню. И спрашиваю того, кто якобы есть во мне, нет ли в платонизме ощущений другого, более наклонного анамнеза, другого воспоминания о предшествующей жизни, которая являлась бы лишь воспоминанием об этой жизни. Боже мой, при ком я присутствую? Сколько меня есть? Кто я? Что это за промежуток, что есть между мною и мною? 214. В другой раз я нашел мой отрывок, написанный по-французски, еще 15 лет назад. Я никогда не бывал во Франции, никогда не спорил с французами, и вследствие этого никогда не упражнялся в этом языке, чтобы мочь от него отвыкнуть. Сегодня я читаю по-французски столько же, сколько и всегда. Я стал старше, опытнее в размышлениях, я должен был бы добиться прогресса. А этот отрывок из моего далекого прошлого показывает такую уверенность в использовании французского, которой ныне я не располагаю. Он написан в плавном стиле, которого сегодня у меня не могло бы быть в этом языке. Есть целые отрывки, полные фразы, формы и способы выражения, подчеркивающие владение этим языком, которого я лишился, даже не понимая, что когда-то оно у меня было. Чем это объяснить? Кого я заменил в самом себе? Я хорошо знаю, что легко сформулировать теорию плавности вещей и душ, понять, что мы — внутреннее течение жизни, представить что-то, чем мы являемся, есть большая величина, которую мы проводим через себя, что мы были многими. Но здесь есть и кое-что другое, что не является простым течением личности в собственных берегах. Есть абсолютно иное, чужое существо, которое было мною. Потеряя я с возрастом воображение, эмоции, определенный вид мышления, определенный вид чувства, все это, хотя и тяготило бы меня, но не изумило бы. Но чему я являюсь свидетелем, когда я читаю себя словно чужого человека? На каком берегу я нахожусь, если вижу себя на дне? В другие разы, находя какие-то отрывки, я не помню, что писал их, этого мало, чтобы изумить, но не помню даже, что я мог их написать. И это вселяет в меня страх. Некоторые фразы — плод другого образа мыслей. Я как будто нахожу старинный портрет, без сомнения мой. Я на нем другого роста, с неизвестными чертами, но это, безусловно, я. Пугающе я. 215. Я придерживаюсь самых противоположных мнений, самых различных верований. Дело в том, что я никогда не думаю, не говорю, не действую. За меня всегда думает, говорит, действует какая-нибудь моя мечта, в которой я в данный момент воплощаюсь. Я собираюсь говорить, и говорю я другой. От себя я ощущаю лишь огромную неспособность, безмерную пустоту, неосведомленность перед лицом всего того, что является жизнью. Мне неведомы жесты, ни одного реального действия. Я так и не научился существовать. Я получаю все, чего желаю, главное, чтобы это все было во мне. Я хочу, чтобы прочтение этой книги оставило у вас впечатление тоски, переливающейся в сладострастный кошмар. То, что прежде было нравственным, сегодня для нас стало эстетическим. То, что было общественным, сегодня стало личным. Зачем глядеть в сумерки, если во мне тысячи различных сумерек? Некоторые из них таковыми не являются. И если вместо того, чтобы высматривать их в себе, я внутри ими и являюсь. 216. Закат разбрызган по обособленным облакам, которые расползлись по всему небу. Отблески всех цветов, мягкие отблески, наполняют разнообразие высокого воздуха, отсутствующе плывут в просторной печали вышины. На вершинах вознесенных крыш полуцвет полутени, последние медленные лучи уходящего солнца обретают формы цвета, не принадлежащие ни им, ни тому, что они озаряют. Великий покой царит над шумным уровнем города, который тоже постепенно успокаивается. Все дышит за пределами цвета и звука глубоким и немым дыханием. На расцвеченных домах, которые солнце не видит, цвета начинают отливать их серыми оттенками. От разнообразия этих цветов веет холодком. Легкое беспокойство спит в ложных низинах улиц. Спит и лежит спокойно, и мало-помалу в самых низких из высоких облаков появляются отблески тени. Лишь в том маленьком облаке, что парит надо всем, словно белый орел, солнце сохраняет издалека свое смеющееся золото. Все, чего я искал в жизни, я сам перестал искать. Я подобен человеку, который рассеянно ищет то, что забыл, пока спал среди поисков. Становится реальнее, чем отсутствующая искомая вещь. Реальное движение зримых ищущих рук, которые переворачивают, переставляют, перекладывают и существуют. Белые и длинные, ровно с пятью пальцами на каждой из них. Все, что было у меня, подобно этому высокому, по-разному одинаковому небу, лохмотьем небытия, озаренным далеким светом, обрывком ложной жизни, которую смерть золотит издалека своей грустной улыбкой, полной истины. Все, что у меня было, действительно было неумением искать, феодальным сеньором вечерних болот, пустынным властителем города пустых курганов. Все, чем я являюсь, или чем я был, или чем я думаю, что являюсь или был, все это вдруг лишается в этих моих мыслях и во внезапном исчезновении света из высокого облака тайны, истины, удачи, быть может, которые могли бы быть в чем-то, что жизнь таит. Это все, словно недостающее солнце, и есть то, что у меня остается. И на высоких крышах свет по-иному дает соскальзывать своим падающим рукам, и на обозрение выступает в единстве крыш сокровенная тень всего, словно неясная, трепещущая капля, вдали загорается первая звезда. 217. Все движения чувствительности, какими бы они ни были приятными, суть всегда прерывания какого-то состояния, которое неизвестно в чем заключается и которое представляет собой внутреннюю жизнь этой самой чувствительности. От себя нас отвлекают не только большие заботы, но даже мелкие раздражения нарушают покой, к которому все мы, сами того не зная, стремимся. Мы живем почти всегда снаружи себя, и сама жизнь — это постоянное рассеяние. Однако мы тяготеем к самим себе, как к центру, вокруг которого мы совершаем, словно планеты, нелепые и далекие эллиптические движения. 218. Я старее времени и пространства, потому что обладаю сознанием. Вещи проистекают из меня. Вся природа есть первенец моего ощущения. Я ищу и не нахожу. Хочу и не могу. Без меня солнце рождается и гаснет. Без меня льется дождь и стонет ветер. От меня не зависят времена года, течение месяцев, протекание часов. Я — господин мира в самом себе, как и земель, которые не могу унести с собой. 219. Моя душа — это деятельное средоточие ощущений — иногда сознательно гуляет со мной по ночным улицам города в тоскливые часы, когда я чувствую себя грезой среди грез другого рода, при свете газовых фонарей, среди приходящего шума автомобилей. В то самое время, когда телом я углубляюсь в улочки и переулки, моя душа превращается в сложный лабиринт ощущений. Все то, что может породить тревожное понимание нереальности и притворного существования. Все, что говорит слогами, не обращаясь к рассудку, но конкретно и... Чем пустее место Вселенной, объективно проявляется в моем отстраненном духе. Меня тревожит, сам не знаю почему, эта объективная протяженность узких и широких улиц. Это... Череда фонарей, деревьев, освещенных и темных окон, закрытых и открытых парадных, разнородных ночных очертаний, которые мое близорукое зрение, придавая им еще большую неточность, помогает сделать субъективно чудовищными, непонятными и нереальными. Словесные обрывки зависти, похоти, обыденности режут мне слух. Бормочущий шепот извивается, проникая в мое сознание. Мало-помалу я теряю отчетливое осознание того, что сосуществую в пространстве всего этого, что я действительно двигаюсь, слыша и плохо видя среди теней, представляющих существа и места, в которых эти существа располагаются. Постепенно мне становится мрачно и безразлично, непонятно, как все это может существовать перед лицом вечного времени и безграничного пространства. Вследствие пассивной ассоциации соединения идей я начинаю думать о людях, у которых было аналитическое осознание этого пространства и этого времени, и которые его, разумеется, утратили. Мне кажется гротескной мысль о том, что среди таких людей, безусловно, в такие ночи, как это, в городах, наверняка не отличающихся по сути от того, в котором я думаю, Платоны, Скотты, Эриугены, Канты, Гегели смогли забыть обо всем этом, сумели стать отличными от этих людей, и они принадлежали тому же человечеству. Сам я, прогуливающийся здесь с этими мыслями и размышляющий о них, с какой ужасающей четкостью я чувствую себя далеким, чужим, смятенным и... Я завершаю мое одинокое паломничество. Всеохватное молчание, восприятие которого не нарушают мелкие звуки, словно набрасывается и подчиняет меня. Безмерная усталость от простых вещей, от самого пребывания здесь, от моего состояния давит на меня духовно и телесно. Я почти удивляюсь своему желанию кричать, чувствуя, что тону в океане, чья безмерность не имеет ничего общего с бесконечностью пространства, с вечностью времени или с чем-либо, что может иметь размер и имя. В такие мгновения возвышенно-молчаливого ужаса я не знаю, кто я материально, что я обычно делаю, что я привык хотеть, чувствовать и думать. Я чувствую себя потерянным в самом себе, вне досягаемости для меня самого. Нравственная тревога борьбы, умственное усилие систематизации и понимания, беспокойное художественное стремление создать нечто, чего я сейчас не понимаю, но что я, как помню, понимал прежде и что называю красотой. Все это ускользает от моего инстинкта настоящего. Все это представляется мне недостойным даже того, чтобы мыслить о нем как о чем-то бесполезном, пустом и далеком. Я чувствую себя лишь пустотой, иллюзией некой души, местопребыванием некоего существа, темнотой сознания, в котором странное насекомое напрасно ищет хотя бы теплого воспоминания о свете. 220-е. Болезненный интервал. Мечтать? Зачем? Что я сделал с собой? Ничего. Если я одухотворюсь в ночи, если внутренняя статуя без очертаний, внешняя мечта, которая не мечталась.